Глава 44. В центр приезжает до начала рабочего дня. Толяшку нахожу на нашей кухне. Уставшие глаза, напряженные плечи, взгляд потухший. Понимаю, дело не только в работе. Домашнюю оборону снова держит. Когда я думаю о том, что буду уставать на работе, а потом терпеть мозгопляску дома, желание обзаводиться семьей пропадает. О, Боже! «Я умер и попал в рай?» Толя ставит кружку с чаем на стол и возводит руки к небесам, голову закидывает, улыбаясь непроизвольно. «Мой хороший, я уже не ждал. Думал, все, в Европе останешься». В грустных глазах появляются теплые лучки. Долго с ним обнимаемся. «Ты чего так рано вернулась?» – интересуется. Соскучилась, соблазн пересилил тягу к отдыху. «Красивая такая, свеженькая. Ты точно к родителям ездила?» Толя знает о тонкостях моих взаимоотношений с родными. Он относился к редкому, по нынешним временам, типу людей, которые лишнего не болтают, с ним можно без опасений делиться. По пути немного шалила, улыбаюсь искусственно развязно. «Весь во внимании!» — подхватывает мой настрой, ручища свои потирает. «Садись, мелкая!» Кофе тебе сейчас наболтаю. Берет свою вторую здоровенную кружку, в нее пол-литра влезает, не меньше. А ли спирту медицинского и спить пожелаете? Любой каприз за речи твоей сладострастные. Не сговариваясь, мы начинаем вместе смеяться. Да ну тебя, здоровяк, у меня тушь из-за тебя потекла. Быстро машу руками перед лицом. Я так долго собиралась. Вижу. «Вырядилась, как метелка», — усмехается он, найдя в себе силы продолжить готовку, размешивает сахар в воде. Смотрю на это действо с интересом. Толя ловит мой взгляд и сокрушается. «Тьфу на тебя! Скружила мне голову!» Открывает шкафчик и таки достает банку с кофе. Пока наслаждался эстетикой, забыл обо всем. «А, это я всего лишь ремешок в образ добавила». Подсовываю пальцы под пояс, немного оттягиваю. Знала, что ты оценишь. Лучше бы голенькая пришла, я бы, честное слово, в восторге был. Отдает мне напиток, садится напротив. А то сплетни мало, опуская взгляд на кружку. Змеинки уже обсудили твое возвращение, говорит о наших коллегах. Один из больших кабинетов занимают 6 девушек. Судачат они обо всем со злобой и без жалости. Всегда за глаза. Но информация то и дело просачивается. Шум снова чудит. Пожимаю плечами. Не знаю, я целых полчаса с ним общалась. Практику свою решила освежить. Тёма уже давно следствие самых низов не вел. Раньше он занимался по большей части особо тяжкими преступлениями, убийствами и изнасилованиями несовершеннолетних. Последний раз мы с ним пересекались на рабочем выезде много лет назад. История жуткая, как и многие из. Пропал 10-летний мальчик. Искали всем городом несколько месяцев. Поисковые добровольческие отряды буквально каждый метр близлежащих лесов и полей прочесали. 2 мужчин даже задерживали по подозрению. Все без толку, выбить чистосердечное не получилось. Зато их показания помогли инициировать обыск в доме тети мальчика. Очередной. Судиков для осмотра привлекают не всегда, но если надо, к примеру, экспертизу следов крови произвести, то мы тут как тут. Ничего не нашли, за исключением нескольких небольших засохших пятен. Образцы были взяты. Мы уже шли к выходу, и я чисто случайно заметила большие деревянные бочки, декорированные под клумбы. Даже сейчас не могу сказать, чем они меня привлекли. Возможно, тем, что у дедушки были такие, в них хранилось вино. Мы с Аней по малолетству вокруг них, как 2 обезьяны, скакали. Сверху, снизу, сбоку, исследовали их и вдоль, и поперек. В общем, в одной из них нашли труп мальчика, залитый бетоном. Ребенок к тете собрался, предупредил бабушку с мамой по телефону. Жили в одном пригородном поселке. Перед выходом, видимо, придумал ехать на велосипеде. Довезли его к родственникам 2 парня, которых и задержали в период проведения следствия. Зашел на территорию дома и исчез. Позднее муж тети признался, Мальчик приехал, жены дома нет, остался ее дожидаться, попутно отвлекая его от покраски старого антикварного шкафа. В какой-то момент эта тварь, устав отвечать на вопросы, ударила ребенка молотком по голове. Бездыханное тело завернул в пленку, которой был застелен пол, и не нашел ничего лучше, чем спрятать его на территории своего участка. Не уверена, что можно считать вменяемым человека, который может спокойно жить, спать, ходить каждый день мимо тела убитого им же. Но принудительное лечение – это слишком мягко для таких недолюдей, на мой взгляд. Практику. Как же. Смотрит на меня многозначительно. Ой, все, лучше расскажи, как у вас тут. Хомяк твой, долгоиграющий, снова у нас. Вау, неожиданно, медленно киваю, распахнув глаза, мол, да что ты. Эксгумация в четвертый раз – это сильно и бестолково. Тело покойного, очень богатого дедушки, буквально на части рвут наследники. В этот раз кто? Дочка прикатила в наследство вступить. Утверждает, что на момент составления завещания дедок уже был не в себе. Они сами там не в себе. Пошли, детка. Дядя Толя добрый сегодня. На выбор тебе, трепанацию или гисту хочешь делать. Произносит с улыбкой от уха до уха, взгляд маньячный. Стоит мне подняться, он тут же хватает меня за пряжку ремня и тянет в наш милый цоколь. Работа привычно меня увлекает, позволяет отрешиться от грустных мыслей. У Толи смена до 4, и я остаюсь до последней минуты. Затем мчусь домой приводить себя в порядок. Перед встречей с ребенком необходимо быть аккуратненькой. Смываю макияж, принимаю душ, торопливо влезаю в светлый спортивный костюм. Встреча с этими парнями для меня волнительна, хотя я и наложила вето на Костю. Ручки у меня золотые, по его утверждению. Лишь такое объяснение можно дать спокойному поведению сына. Снова мы закончили быстро, затем разминаем непарный мышечный орган. «Скоро на папу будешь рычать». Резюмирую, за это получаю тычок пальцем в спину от этого самого папы. «Как динозавр!» — скалится мелкий, изображая при этом руками у лица когтистые лапы. «Именно так». Собираюсь уже уходить, но Петя ловит меня за рукав. «Выпейте с нами чаю, пожалуйста. Папа пирожные купил. Если вы уйдете, он со мной не поделится». «Сам их все съест», — удивляюсь, усиливая эффект взмахом рук. Петя хихикает, Костя глаза закатывает, обреченно вздыхая. Смотрю на него, мол, спалили тебя. Ситуация в корне неправильная. Оставаться излишне не стоит от слова совсем. Ну как ребенку откажешь? Достаю из сумки коробку с шоколадными яйцами. Тебе, наверное, столько нельзя. Давай договоримся. Твои игрушки, а шоколад папа съест. Конечно! Петя несется на кухню миг и уже на стуле сидит, в ожидании сложив ручки на столе. У меня все зубы выпадут. Стонет Костя с гримасой страдания на лице. И попа слипнется, но вопросы решаемы, успокаиваю его.